Глава 9. Я проснулась, когда в небе стали распускаться первые ростки зари. Не знаю, сколько проспала, но недолго. Усталости я не чувствовала. Напротив, была взбудоражена, заряжена лихорадочной бодростью, словно впервые пробудившись по-настоящему. Быстро одевшись в утренних сумерках, я вышла и под светлеющим небом, крадучись, пересекла двор. Мир будто держал неустойчивое равновесие, зависнув точно посередине между днем и ночью. А я была прямо на острие перелома. В провозглашенный этим солнцем день закончится жизнь, которую я вела до сих пор. А какая начнется, я не представляла. Не могла ухватить порхающие, кружившие надо мной в прохладном воздухе мечты. Волнующая и совсем другая. Вот и все, что я могла сказать. Солнце полыхало у самого горизонта, а над ним вихрились полосой неба янтарно-розовые лучи. Мой дед тянул этот огненный шар за своей колесницей, взбираясь все выше и выше, стирая тьму и возвращая землю к жизни, как каждое утро. Не зря по жилам моим бежит его кровь. И я рождена совершить нечто особенное. Пасифая изменила мир, но из-за злобного Посейдона от силы ее проистекла вязкая темная мерзость, сгустилась под каменистой критской землей и осквернила нас всех. Теперь я сотру эту грязь, смету лучом света, уподобившись Гелиосу в колеснице. Когда я вышла к танцевальной площадке, земля уже купалась в золоте. Безмолвие зари нарушилось движением жизни. Посвистывали певчие птицы, накатывали волны тепла, сулившие дневную жару. Ноги мои отбивали на гладком полу быстрый ритм. Если кто слышал во дворце, то думал, наверное, что это символ барабанного боя, который нынче вечером сопроводит узников к лабиринту, что я танцую, предвосхищая смертельный ритуал. Но во мрачный контур танца я вплетала и другой рисунок, стремительный, легкий. Он вился по полу, как те самые прожилки света, окрасившие небо. Я внучка солнца, рождена для великих дел. И сегодня возьму судьбу в свои руки. Я достойна стать женой славного героя и докажу это. Путь жертв, страданий и смерти не для меня. Я займу свое место в песнях от Эссеи. Царевна, которая спасла его и покончила с чудовищем, заразой поразившей Крит. Танец знаменовал конец всего известного мне и начало неведомого. За стенами дворца протяжно и громко мычали быки. Их выводили за ворота, чтобы принести в жертву. В храмах жгли благовония, и сладкий дым поднимался к небесам, возвещая скорое кровопролитие во славу богов. А глубоко, под моими пляшущими ногами, в извилистых проходах лабиринта, звучал нетерпеливый топот копыт, и когда солнце в небесной вышине достигло триумфального зенита, минотавр во мраке земных недр взревел. Время тянулось мучительно. Не терпелось поговорить с Федрой, но остаться наедине нам не дали. Отправившись к сестре в надежде застать ее одну, меня просто разрывало от желания обсудить прошлую ночь. Держать слова при себе было невыносимо. я наткнулась на внезапное препятствие в лице Пасифаи. Она расчесывала золотистые кудри Федры и заплетала их в длинные косы. Когда-то она часто делала нам прически, и сейчас еще звучал в ушах ее золотистый смех, а затылок чувствовал прикосновение теплых материнских пальцев, быстрых, проворных рук, придававших моим волосам замысловатые формы. Сколько времени прошло! А теперь Федра сидела смирно, и Пасифая плела ей косы молча. Афины умоются сегодня слезами, а взбудораженный Крит будет упиваться своей темной властью, и причиной всему она, Пасифая. Значило это для матери что-нибудь? Достаточно, чтобы она вышла из молчаливой задумчивости, испытала какую-то гордость и, вспомнив о важности внешнего вида, захотела показать людям и дочь свою тоже. Федра невинна, не тронута и прямо светится, столько в ней жизни. Мученик-герой, страшное чудовище, красавицы-дочери и наследник престола Девкалион. Вот дети Пасифаи. Может, она и правда считала, что вправе гордиться своими отпрысками, в то время как 14 чужих ожидает смерть. Мать увидела, что я топчусь у двери, и пригласила. «Заходи», — сказала тихо, но вскинула глаза, и на миг мы встретились взглядом. Я села на край ложа. «Как красиво», — проговорила она, то ли ко мне обращаясь, то ли к Федре, то ли в пустоту. Мать закручивала косы в венок вокруг сестриной головы и уже заканчивала. Все молчали, но молчание я только приветствовала, чувствуя, что, открой Федра рот, она может сболтнуть всякое. Она едва не потрескивала от возбуждения, почти осязаемого, и кто-нибудь понаблюдательнее Пасифаи уже наверняка спросил бы, в чем дело. «Не пристало юной царевне выглядеть такой взбудораженной накануне человеческих жертвоприношений, предстоявших тем вечером». Федра соскользнула с табурета, и Пасифая повернулась ко мне, улыбнулась ласково, хоть глаза при этом не выражали ничего. «Теперь ты», — и указала на сиденье. Пасифая водила гребнем по моим волосам, обтекавшим ее руки. Мягко давила пальцами на голову. Такое это было знакомое и такое забытое чувство, что глаза мои тут же наполнились слезами. Федра из другого угла комнаты метнула в меня яростный предостерегающий взгляд. Я понимала, почему она сердится, да и сама была собой недовольна. До сих пор сестренка, хоть и младшая, держалась гораздо хладнокровней моего. Она явно беспокоилась, что я вот-вот все испорчу. Но Пасифая казалась умиротворенной, и я отдалась рукам матери, заплетавшей мне волосы, будто вернулась в детство, будто и не собиралась помочь человеку, открыто заявившему о намерении убить ее младшего сына, совершить это преступление. Не собиралась ограбить Крит, в одну ночь лишив его и чудовища, и царевин. От зноя, опалявшего каменные стены снаружи, комната погрузилась в теплое дурманящее марево. Я почувствовала, как уплываю куда-то. Мягкие, заботливые прикосновения Пасифаи, которая сворачивала и переплетала густые пряди, не иначе, как задумав украсить и мою голову таким же золотым венцом, как у Федры, убаюкивали, веки мои отяжелели, и я вспомнила объятие Тесея. Прохладная, зеленоватая вода подхватила меня, повлекла куда-то. Покачиваясь на волнах, Я плыла в бескрайнем океане, с головокружительной легкостью неслась по гребням волн с белопенными шапками. Сон наяву выбросил меня в безбрежную, пустую океаническую ширь. Я знала, что где-то там, в изукрашенных, золоченых покоях, сидит Ариадна и Пасифая вплетает ей в волосы тяжелые украшения с драгоценными камнями. Но сама была далеко-далеко. Течения кружили меня, тянули в разные стороны, но только не домой. И вот я внезапно ощутила под собой колючие песчинки, то есть оказалась на берегу, но не знала, каком. Знала только, что я одна, и это безмерное одиночество отверзает во мне рваную рану, а вокруг один лишь песок. Вдруг, испугавшись, я открыла глаза. В комнате стояла страшная духота. Руки Пасифаи не двигались больше, а обвивавшие мою голову косы тяготили. На миг мне сделалось жутко. Этот необитаемый берег, пригрезившийся мельком, казался таким удушающе правдоподобным. Подняв голову, я встретила сияющий бронзой взгляд Пасифаи. Впервые с тех пор, как Минотавра заточили в лабиринт, устремленный прямо на меня. И одно долгое мгновение не могла оторвать от нее глаз. В замешательстве смотрела я на мать, а от образа широкого пустынного берега в целой вечности отсюда все бегал по спине озноб. И от тягостной духоты в комнате кружилась голова. Мы с Пасифаей замкнулись в исступленном молчании. И я ощутила груз слов, невысказанных за столько лет. Хотелось крикнуть ей: «Сегодня уезжаю, мы больше не увидимся». Но эти слова зачахли и умерли на губах. Стеклянный взгляд Пасифаи, бесстрастный и непостижимый, был непоколебим. Федра взяла меня за предплечье, пробормотала: «Красивая прическа, Ариадна!» и потянула за руку: «Вставай!» На мгновение окружающий мир поплыл, но потом все вернулось на места. Федра предупреждающе стиснула мою руку: «Держись, он на тебя надеется!» Как прошел остаток дня, не знаю, но как-то прошел. Мне предстояло лишь одно — оставить у входа в лабиринт Тесееву палицу, которую я прошлой ночью принесла к себе в спальню и спрятала под ложе. С этим бы и дурачок, наверное, справился. Двери не охранялись. Откуда было взяться глупцам и сумасбродам, осмелившимся бы беспокоить чудовище в его логове? Никому и близко подходить не хотелось. Слушать топот копыт и пыхтение. Длинная лестница спускалась в недра земли, врезалась в скалу у дальней стены дворца, а у подножия замыкалась мощными, как крепостные ворота, дверьми, запертыми на засов. С наступлением вечера я отправилась туда. Воздух загустел от благовоний, горевших на алтарях. Перед жертвой, которую предстояло принести на закате, совершались другие обряды, и все были заняты этим. Храмы и святилища полнились приношениями богам, дабы те взамен даровали Криту вечную славу. А пока мой отец молил бессмертных одарить его беспредельной властью, всю Грецию повергнуть к его ногам, я спускалась по каменным ступеням с намерением помешать этим просьбам исполниться. Разумеется, засовы на дверях стояли крепкие, и любой другой, не знавший их устройства, где что покрутить, повернуть, поднять и в каком порядке, не разобрался бы. Но я-то все прекрасно знала. Достроив это громадное сооружение, Дедал раскрыл мне секрет, как бесшумно отомкнуть засовы. Готовился ли к сегодняшнему дню? Возможно. Он всегда думал наперед, предвидел любой поворот заранее. А иначе как бы создал лабиринт? Знал ли он, заточая здесь моего брата, что убийцу его однажды впущу именно я? Один за другим я отворила засовы. Неподъемные, они, однако, отпирались легко и беззвучно, без усилий, если делать это в нужной последовательности. С тихим щелчком встал на место последний. Двери были открыты. Внутри ни звука. Я приникла лбом к старой древесине. Все тихо и неподвижно. Но толкнуть дверь я не решалась. Можно снова запереть засовы и уйти. Никто не узнает. Но тогда Тесей, который войдет сюда всего через несколько часов, потянувшись за своей могучей палицей, нащупает лишь пустоту. Его гордое и сильное тело разобьется, ударившись о стену лабиринта. Невозмутимые зеленые глаза уставятся во тьму, ничего не видя. Плоть сгниет, одни кости останутся. Лоб пощипывало от пота. Солнце уже спускалось, но воздух еще гудел от влажного жара. Я смотрела на ладони, прижатые к двери, будто они не мои. Ни одна петля не скрипнула. Надо просто поднять палец с земли и сделать два шага вперед. Я сделала глубокий вдох. А зря. Из глубины лабиринта накатил тяжелый, протухший воздух. Удушливый смрад разложения и гнили наполнил грудь. Я поперхнулась. Жуткая прелая тьма, напитанная ужасом, расползалась по внутренностям. Я задыхалась, кашляла, слезы слепили глаза, и тут меня обуял дикий страх. Тело сработало быстрее, чем я поняла, что за звуки слышу. Шарканье тяжелых подошв. Всхрап, скрежет задевающих камни рогов. В глубинах этой бездны зашевелился минотавр. Зашевелился, а значит, времени у меня почти не осталось. Думать было некогда, и я, схватив палицу, неверной рукой ринулась в зловонный мрак. Голова шла кругом. Это же лабиринт логова зверя. Одолевала дурнота. Я ощупью пробралась за порог, держась за шершавый камень, бросила палицу. Железо ударилось о камень, и кишащую пустоту огласил оглушительный звон. Я зажала ладонями уши, проглотила крик, уже поднимавшийся к горлу, а потом откуда-то из бескрайнего хаоса проходов донесся возбужденный стук копыт и протяжный рев Астерии. Дверь за мной захлопнулась. Я нащупывала ручку, в непроницаемой тьме скребла по гладкому дереву и собственных пальцев не видела у самого носа. Колени подгибались, голова горела от страха и лихорадочной мольбы. Я уже барабанила в дверь, не заботясь, услышат ли снаружи, колотила неумолимые бревна, как, наверное, и многие-многие другие до меня. Узнает он меня, брат, если доберется до двери раньше, чем я найду ручку, вспомнит мой запах, или для него нет никакой разницы. Я не понимала уже, это в голове у меня ревет или ревет минотавр. Понимала только, что он все ближе. А пальцы мои не слушаются. И вот, где-то за спиной, совсем рядом, глухо стукнули о стену рога. И мне показалось, что он вот-вот набросится. Но тут пальцы нащупали ручку, дверь распахнулась, и из мерзости лабиринта я выбралась на воздух. такой свежий и приятный, а руки, соблюдая порядок, задвинули засовы. Дверь была заперта. Прислонившись к ней спиной, я сползла на землю. А там, за слоем цельного камня, железа и дерева, не такой уж и большой толщины, мой брат, не получивший желаемого, взвыл от досады. Ноги тряслись, но я заставила себя подняться. Дело сделано. Таким я и запомню брата напоследок, несущимся по узким проходам, грохоча копытами, в погоне за моей кровью. И хоть детство его пропитано было странной смесью стыда, жалости и страха, я знала, что сегодня ночью мир станет лучше, избавившись от одного бешеного чудовища.